личная армия. Мне нравится, как это звучит. Жаль, цены на содержание слишком уж высоки. Однако, всегда можно начать. Улыбка вновь тронула мои губы, а я продолжил диалог с самим собой. Кому-то подобное поведение, опять же, покажется странным, только вот психология все-таки считает иначе. Говорят, что это улучшает работу мозга. Правда, так и до развития шизы недалеко, но кого это волнует? Не скучно и то хлеб. Эти люди не нужны обществу и своей стране. Продолжая логическую цепочку, я прикидывал шансы. Нужна ресурсная база или государственные заказы. Как минимум, что-то одно из этого должно быть. Грустно. Опять возвращаясь к злополучному планшету, начал поиск необходимых для моей задумки людей. Карманная армия пока мне не по карману, увы. А вот небольшая гвардия или дружина, вполне. Броня и оружие по высшему разряду, а также преданность лично мне. Это я, пожалуй, смогу воплотить. А дальше уже разберемся по ходу игры. Начнем, тихо поднявшись, в который раз отправляюсь в экспериментальный отдел ученика профессора Штромма. Нужно проверить свою идею на жизнеспособность. Иначе есть ли вообще смысл все начинать? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И я не намерен менять уже проверенные методы на что-то еще. Как и многие, я остаюсь консерватором. Хотя порой нововведения просто необходимы. Все же время накладывает определенный отпечаток, а потому некоторые способы требуют реорганизации, возможно, адаптации или же полной замены. Этого я тоже исключать никак не мог. Вот так и живем. Слишком уж я противоречив, хотя на эту черту моего характера мне откровенно плевать. Пока в этом мире нет тех, ради кого захотелось бы измениться, да и уверенности в их появлении тоже. Я замахнулся очень высоко и взял очень резкий старт, таких не любит. Но будь ты хоть 3-жды симбиотом, без банального общения по душам порой становится немного тоскливо. Конечно, собеседника достойнее, чем ты сам, не сыскать, однако этот аргумент радужности не добавляет. Я ведь такой же, как все, ну почти. Если не зацикливаться на деталях хорошенько так не зацикливаться, то я вполне себе человек, а людям свойственно изредка бывать монстрами. Для одного ты дракон, а для другого лишь запутавшийся в себе одиночка. Все сложно. Я мог бы устроить настоящую резню, мог бы поднять на уши весь этот город, только зачем мне это? Моя ярость ушла, и я хочу созидать. Построить что-либо, работа намного более кропотливая и тяжелая, нежели сломать. А чем сложнее достижение результата, тем он становится желаннее. Я лишь скучающий человек, одинокий мечтатель, глупец и наивный мальчишка. Мальчишка, шепнув окончание фразы себе под нос, зашел в лифт. Хватит с меня соплей. Впереди великие дела или бесславная смерть. И только от меня зависит, каким именно будет исход. Я человек, а не злобный дракон из тех стареньких сказок. Нулевой уровень. Об этом месте говорят очень и очень многое. Впрочем, лично там никому из разносчиков слухов побывать не удалось. Экспериментальный отдел повседневной бионики. Интригует? Еще бы. Облезлые стены с выцветшей краской, общий хаос, картинка, словно из апокалипсиса. И это только начало. Из всех работников здесь остался лишь сам основатель, а сбор не финансировал здешние проекты от слова совсем. Я же пришел с твердой намеренностью все изменить. Ведь за этим явно стоит много всего интересного, вплоть до искусственной и автономной жизни. Как завернул, я не очень люблю фантастику, и все-таки она уже сама стучится в наши двери. Осталась лишь помощь, и мир вновь перешагнет очередной этап. А вот и сам светило науки. Грязный халат с частым рядом заплаток, длинные волосы и видок легкого паранойка. Типичный ученый, да, типичный нищий ученый из оборонки. Плавали, знаем. Ну хоть не клепают калоши в одном месте со сверхсовременными истребителями, а то знавал я таких умников. Касл, я полагаю, на мой вопрос хипстер, или как они сейчас называются, ответил коротким кивком. А может и не хипстер, сейчас и не разберешь, собственно, кто есть кто. Плюнув на формальности, отправился прямиком за ним. Впереди на треснувшем полу обнаружился бритоголовый морпех без левой руки. Док достал серебристый футляр, из которого на свет тут же был извлечен бионический протез. Флегматично присоединив его в заранее подготовленный в конечности испытуемого разъем, творец удовлетворительно хмыкнул. Рука резво пришла в движение, и морпех, особо не скрывая своего удивления, смог пошевелить пальцами на отсутствующей по локоть руке. Показав Каслу средний бионический палец, парень улыбнулся, проливая счастливые слезы. Шок, это по-нашему, а выглядит работа вполне себе неплохо. Пожалуй, я остался доволен. Я был порядком измотан многочисленными проверками, когда, наконец, добрался до своего кабинета. Однако оставалось еще много насущных проблем. Зато вопрос бионики можно было считать однозначно решенным. Следовало лишь завершить тот проект и доработать для серии. А вот вопрос с мистером Браком и Паркером. Будь наш паучок все так же неладен, его таки определено стоит завербовать, пока мстители не умыкнули, да и с последними тоже скоро придется пообщаться. Халк у меня уже есть. Молот Тора был бы также не лишним. Как артефакт, однозначно. Что у нас там дальше по плану? Время, как всегда, поджимает. Энвиль. Новая война уже за окном. Слащавое лицо Билли Руссо опять нагло улыбалось с экрана, словно бы ничего не предвещало беды. Да, пацан, ты еще не в курсе, какой звездец нас ждет. Мысленно усмехнувшись, я вновь перевел взгляд на дисплей с фотографией карателя или же Фрэнсиса Кастильоне. Знакомое имя, он был мне нужен, как и многие другие из списка. Что за список? Ао, мои умельцы взломали базы данных во всех агентствах, управлениях и прочих сомнительных организациях, так сказать, для галочки. Да и полезно им размяться, а мне удобно. Кадры решают все. Именно теперь я осознал всю правдивость этого выражения и готов подписаться под каждой буквой. Что поделать? Специалистов крайне мало, а их прайс-лист ужасно кусач. Плюс лояльность слегка под вопросом. Да, что делать, спросите вы. Ковать свои кадры. И без этого, к сожалению, не выжить. Впрочем, не мне жаловаться. На чем я там остановился? Энвиль, неожиданно подсказал Билли с экрана, поправляя свои зализанные волосы. И правда, Энвиль, эти выкормыши государства, мои конкуренты по линии ЧВК. А это значит, прости, малыш Билли, вновь потянувшись в своем кресле, позволил себе немного расслабиться. Приятно, когда у тебя есть план. И неважно, что он появился спонтанно, это мало что меняет, ведь все останется, как и было. Осклабившись, достал кубинскую сигару из коробочки на столе. Пожалуй, денек и так выдался слишком длинным. Хочу напиться, грустно протянув в пустоту, улыбаюсь уже лишь краешками губ. Жаль, что треклятый метаболизм все портит. Ироничная улыбка стала чуточку шире. Ну ничего, зато скучно не будет, ведь игру можно считать по-настоящему начатой. Сделав привычную затяжку, медленно выдыхаю очередное кольцо дыма. Не думал, что все же начну ценить всякие мелочи. Это приятно. Никогда не был жаворонком. Но сегодня в 5 утра чувствовал себя на удивление бодро в своем новом кафе. Улицы оказались необычайно пустыми, так что до места назначения я добирался пешком, изредка встречая одинокие фигуры прохожих. И какие это дела у них могут быть в такую рань? Кафе не было большим. Я решил начать с малого и открыл всего 10 точек питания имени себя, в одной из которых, собственно, и находился. Приходится привыкать контролировать все лично, хоть мое здесь присутствие и не было обязательным. Особенностью наших заведений должна была стать практически полная роботизированность. Новейшие технологии дали возможность почти полностью отказаться от живой рабочей силы. Это являлось единовременно как неплохим пиаром для компании, так и дополнительным заработком. Кто не захочет посетить уникальное в своем роде место? А для того, чтобы оно стало таковым, мои аналитики приложили немало усилий. Однако от идеи сделать местечко единственным пришлось отказаться, слишком уж большой поток посетителей на него бы пришелся. А техника все-таки любит нежное к себе обращение. По концепту система в некотором роде напоминала собой умный дом, за исключением того, что умным являлось кафе. Правда, пока что весь ум преспокойно себе спал, дожидаясь открытия. Активация шла по часам, ровно через 3 из которых двери обители симбиоза технологии и еды распахнутся, приводя сложные механизмы в работу, и Осборн должен будет презентовать свое кафе городу. Размышляя над всем этим, я нестерпимо захотел латте. Знаете, такой наивкуснейший кофе, который в прошлой жизни мне приходилось пить разве что из автоматов. Теперь я мог позволить себе настоящий напиток, а не дешевую бурду. О, сколько всего я мог себе позволить, и с осознанием этого мои аппетиты только начинали расти. Страшно представить, что будет, осозная я все свои возможности до конца. Немного портили погоду возможные осечки, связанные с переоценкой своих способностей, но пока что подобные мысли я от себя гнал. А вот мысли о кофе прогоняться не собирались. Осборн зашел как раз в тот момент, когда я пытался самостоятельно разобраться с кофемашиной, опоздав при этом ровно на 5 минут. Знаете, когда мне в глаз брызнуло нежнейшее, должно признать, молочная пенка. Я как-то иначе посмотрел на своего босса. Удивленно наблюдая за уверенно готовящим Осборном, я охреневал, про себя подмечая, что франшизу мы открыли не зря. Да и Норман, кажется, знает толк в кофе. Может, назначить его еще и моей личной секретаршей? Две должности ведь несложно совмещать. Интересно, как скоро он меня пошлет с такими просьбами. Хотя есть парочку секретарш, но их всех вампир попортил, чтоб ему икалось, нежити такой. Наслаждаясь своим любимым латте, я задумчиво слушал Осборна, пропуская половину из того, что он говорит, мимо ушей. Собеседник из него был, мягко говоря, не очень, и все же слушать надо. Незатейливый рисунок на поверхности напитка занимал меня куда больше монотонного, но, к сожалению, необходимого бубнежа. Поначалу даже не хотелось портить этой красоты, и где-то с минуту я попросту грел руки о чашку. Впрочем, ничего на данный момент кроме этой самой минуты не изменилось. Алиса неплохо показала себя в качестве управленца. Осборн, активно продолжающий свое вещание, попутно находил в нем место для девушки, и тогда на его лице появлялась улыбка сродни той, что я адресовал своему локте. В такие моменты он сбивался и смотрел прямо на меня, находя мое благодушие, а я не стремился его разубеждать. Пусть думает, что я улыбаюсь вместе с ним, все-таки именно ему я обязан таким приподнятым настроением. Наша франшиза уверенно продвигается из штата в штат. Изъяв из кармана миниатюрный куб, Норман запустил трехмерную проекцию, подтверждающую данное высказывание. Коррекцию личности считаю успешной. Из минусов – необоснованная цена и вспышки биполярного расстройства. Пока что тесты не весьма удачные, и я полагаю, что игры с разумом нам пока не по зубам. Я бы настоятельно рекомендовал временно приостановить экспериментальный проект серии «Гоблин», хотя бы до того времени, пока мы не добьемся стабильной работы наших костюмов. Однако решать тебе, ведь это твой и только твой проект. Вся прелесть в том, что никто даже толком не заметит перемен. А если и заметит, то такую качественную промывку мозгов вряд ли кто-то способен заподозрить. Разве что такой же симбиот, только вот подобные существа на Земле в дефиците. Я бы даже сказал, вымирающий вид, если бы не чувствовал себя так бодренько. Кивнув главному Осборну, показательно взглянул на часы. Не то, чтобы я торопился, но даже в благодарность за кофе не хотелось обсуждать уже решенные вопросы. Гоблин будет. Правда, с количеством экземпляров я пока еще не определился, но это далеко не самая важная проблема. Ну и Алиса стала брюнеткой, уж он-то знает. Я бы удивился, будь муж не в курсе подобных мелочей. И хоть расцветка миссис Осборн не несла для меня никакой полезной информации, а именно она заставила меня, наконец, взглянуть на рассказчика, а не сквозь него. А ведь, сообщая это все, он ни на минуту не переставал думать о супруге и сейчас явно хотел бы оказаться в ином месте. И что есть тогда любовь, как не химия? Кажется, я немного перекупиданил. Однако внезапно пробудившаяся сентиментальность решила, что так даже лучше. Поставки оружия в страны третьего мира идут по нарастающей. Только вот компания Старка нам немного мешает, судя по блеску в глазах, немного было преуменьшением. Да я и сам знал, что мы столкнемся с этой проблемой. Все-таки Тони, гений, а значит, один из наших основных конкурентов. Даже не знаю, на кого из этих двоих поставил бы, будь сторонним наблюдателем. Я знал, что Осборн выложится на полную, а то и больше. Это его жизнь, то, что питает его внутреннее пламя, и то, без чего Норман Осборн станет лишь пустым звуком. А потому понимал его волнение, но пока что предоставлял возможность разобраться самому. На повестке дня стояли совсем иные проблемы, с которыми я собирался разобраться в ближайшее время. Старенький мустанг, пригнанный Норманом, ожидал неподалеку. «Ну что, старичок, снова в бой?» Неожиданно резко открывая глаза, встретил лишь незнакомые стены в постельных тонах и множество сладко сопящих красоток, расположившихся вокруг. Кажется, я лежал на полу, заботливо устеленном одеялами, однако в неопределенном пока что помещении было сыровато, потому за состояние своей спины ручаться не мог. Возможно, разгибаемость – совсем не тот трюк, на который я сейчас способен. В голове было пасмурно, но осадков не наблюдалось. Хотя, возможно, тут уже прибрались, все-таки женщины, но всеобщая измотанность и леность, сквозившие в каждом движении, говорили о том, что вряд ли кто-то в радиусе нескольких метров способен на такие подвиги. Да и полумрак неспроста, чтобы не так страшно было на последствия великой попойки смотреть, как пить дать. Плюс ко всему, все это время мне казалось, будто я слышу какой-то инструмент, причем одним ухом заметно лучше. Нерешительно повернув голову, заметил играющего на скрипке юнца. Брюнет слегка потрепанного типа в элегантном неглиже был полностью увлечен игрой, которая ему почти что удавалась, периодически почесывая затылок стволом массивного миротворца. Бордель, любопытно, вывод напросился как-то сам собой, не имея никакой логической подосновы. Скорее, всплыл из памяти, в которой образовались явные провалы. Последнее, что я помнил, разговор со сборным. Или это было сном? Все же оживший парнишка аккуратно положил инструмент, поманив пальцем проходящую мимо блондинку в наряде сексапильной монашки. Чересчур наглый поцелуй оказался обжигающе коротким. Дамочка очень даже имела, что показать, только мальчишка, разрушая стереотипы о подростковом возрасте, совсем не обратил на это внимания. Куда больше его занимала шея, с той он проделал как раз-таки нечто интересное. Не отпуская девушку от себя, юный натуралист свободной рукой налил алую жидкость в высокий бокал, поднеся к губам красотки. Та с жадностью сделала несколько глотков, не отличившись при этом аккуратностью. Тоненькие струи очертили подбородок, капнув на налитую грудь, но парень лишь наблюдал. Когда же жидкости осталось совсем немного, он отстранил вино, допивая его сам, а затем гулко втянул носом воздух возле тонкой шеи, чтобы в следующий же момент запустить в нее удлинившиеся клыки. Вампир, еще любопытней, объект наблюдения нежно залезал ранки, опуская девушку на подушки. Затем из потемок был извлечен махровый халат, тут же умастившийся на плечи. «Как спалось?» — улыбнулся клыкастик, замечая мое пробуждение. «Я же говорил, что божественный самогон тебя сделает. А ты не верил? Все это время я тщетно пытался вспомнить его имя, а также роль в такой вот неприятной амнезии. Ну да забыли, лови!» — прозвучало несколько насмешливо, словно наглец знал о моей проблеме, и вместе с тем ко мне в голову прилетел маленький черный бутылек. Видимо, именно в нем и хранилась вся моя память за прошедшие. Просто хранилась, не задавая лишних вопросов, выпил состав, оживая почти что на глазах. Воспоминания болезненно возвращались, и где-то на задворках сознания даже маячил стыд, но я загнал куда подальше это глупое чувство. В конце концов, мне необходимо было расслабиться, чем я и занимался последние, как оказалось, пару дней. Наверное, Осборн разорвал мобильный, ведь как раз сегодня днем мы должны были обговорить концепцию кафе. Мой старый знакомый Эланса Эльмар и по совместительству хозяин храма любви, в котором я сейчас пребывал, был вампиром. Ну это понятно и так, оказывается, меня совершенно ничего не брало и в итоге хозяину пришлось пойти на крайние меры. Как говорится, репутация важнее всего, а место, где исполняются мечты в узких кругах считалось порочным раем вседоступности. Закончив ликбез по своей памяти и поблагодарив без сомнений наиприятнейшего вампира, я все же вылез из шикарного цветника. Ночь была потрачена с пользой, а это таки означало что, ребятки, правильно, пора приниматься за работу. Спасибо, Аланса. Я, пожалуй, пойду, лениво кивнувший клыкастик ничего не ответил, хлопнув по аппетитной попке вновь семенящую блонди, которой явно было мало. Ну что за тип, он мне уже чертовски нравится. Еще увидимся. Сделал я вывод скорее для себя, так как девушка по итогу до своего все же дорвалась. Я уже было почти открыл массивную крышку гробницы, служившей все это время моим временным пристанищем, как вдруг интуиция завопила о поджидающей снаружи опасности. Если часы меня не подводят, то рассвет как раз только-только занимается. И кому это понадобилось прогуляться по кладбищу в столь поздний час? Или это алкоголь не выветрился из меня до конца, и теперь играет злую шутку? Все же, осторожность никогда не мешала. Медленно поднявшись, огляделся по сторонам. Слишком уж тихо. Впрочем, если бы кто-то из здешних жителей заголосил, я бы вряд ли обрадовался. Сделал несколько шагов, ничего, и только расслабился, как в мою сторону полетел заряд, заметить который я успел в самый последний момент. Ловко увернувшись, краем глаза зацепил новый гостинец. Им оказалась пуля немаленького калибра, которой почти удалось меня задеть. К последней я был уже готов. Время словно застыло, давая возможность рассмотреть все наиболее детально, и взору открылась стилизованная под мой логотип гравюра. Безумие, согласен. Впрочем, важно другое, и это послание. Из России с любовью. 23 глава. Застывшее время, штука полезная. Жаль только, что это лишь иллюзия в головах у противников, дешевая обманка, ровным счетом для меня ничего не стоящая. Долго такое воздействие, к сожалению, не продержится, так как контролировать чужое сознание и спасаться бегством – вещи не весьма совместимые. И все же, пока излишне активные и неприятно бодрые ребята осознают, что вряд ли, в чем дело, я буду уже далеко. Вот только не надо, свои силы я оцениваю адекватно и ничьих умственных способностей не принижаю. Просто люди, они такие люди. Впрочем, кому я рассказываю, и почему на кладбище нет никаких указателей? Это же издевательство какое-то. Вылазит, значит, относительно добропорядочный гражданин из склепа, а кругом такой однородный пейзаж, что хоть вешайся. Впрочем, наговаривал я зря, потому как уже через пару минут заметил сторожку, а там уже и до выхода было рукой подать. Глаз выцепил болезненно желтый силуэт машины, одиноко ютящейся прямо перед воротами. Такси – то, что нужно. Пролетев последние десятки метров прямо-таки со спринтерской скоростью, тут же оккупировал это ведро с колесами, предварительно выкинув из салона ошарашенного индуса. Тот что-то прокричал мне вслед. Наверное, слова благодарности. Я бы тоже был рад избавиться от этой рухляди. Путь мой лежал в штаб-квартиру, уже успевшую стать для меня родной. Покрутив радиоприемник, наткнулся на довольно приятный шансон в исполнении одной француженки и, позволив себе слегка расслабиться, улыбнулся, уже скорее по привычке меняя черты лица в качестве маскировки. И только теперь заметил, что на ногах у меня красуются два веселых зайца. Ну, Аланса удружил. Впрочем, в туфлях я изрядно натирал мозоли, а это, скажу я вам, прыткости не способствовало. Кроссовки же попросту не вписывались в мой стиль, однако я начинал малодушно подумывать об обратном. Благо, теперь мог себе это позволить. Дорогу я смутно, но помнил. По крайней мере, имел представление о том, откуда я иду, а уж на собственную навигацию никогда не жаловался. Так что кататься мне, как минимум, час. А это значит, что есть время хорошенько все взвесить. Итак, кто же заказал меня на этот раз? Русская мафия, кажется, была на прошлой или позапрошлой неделе, и вроде как расстались мы весьма полюбовно. Торговля посредственным огнестрелом по типу доведенных до ума винтовок Мосина или же Нагана была вовсе не пыльной, а иногда даже приносила неплохую прибыль. Так что русским устранение моей тушки, по большому счету, было невыгодным, и неважно, что среди них хватало отморозков. Чего только стоил случай с тем, как эти находчивые ребята оставили одного идиота погреться в сушилке для дерева. В общем, если бы список исчерпывался только русскими, все было бы в разы проще. Но, увы, с некоторых я персона довольно-таки в узких кругах знаменитая, а еще очень общительная, а потому подлянки можно ожидать с любой стороны. Поэтому дальше подозрения пали на радикалов и террористов обыкновенных. Я, конечно, торгую со всеми, и неважно кто мой клиент, но все-таки имею некоторые принципы в своей работе. Например, таким элементам ничего стоящего не продаю. Так, по мелочи и всякий неликвид. Может, я и не очень тепло отношусь к правящей верхушке сейчас далекой для меня страны, но вот родину по-своему люблю. Как там было? Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Поэзия, мать его. Так что это вполне себе могли быть и подобные товарищи. По крайней мере, времени догадаться о моих маленьких хитростях у них хватало с избытком. И это явно не дядя из комитета, которого как бы и нет. Впрочем, игрушки последних состояли исключительно из инновационного товара. Неплохо было бы еще узнать, кто приобретал выхлоп в течение месяца, чтобы вычислить покупателя да ликвидировать киллера к Бениной маме. Кто еще из наших друзей точил на меня зуб, да еще и визитку в качестве пули решился оставить. Уроды. Нет, просто возмутительные уроды. Если же не зацикливаться на языке послания и на минутку представить, что подобным образом меня пытались ввести в заблуждение, первыми на ум приходят ребятки из Пакистана. Дело заключается в том, что им попросту не был доставлен товар из-за проблем с местной логистикой. Или это повод избавиться от поставщика, но тогда это как минимум глупо. Впрочем, обделенный моим вниманием таксист был представителем той же братья или все-таки индус. Тогда другой вопрос, что я уже успел сделать индусом. Или же это индус, нанятый пакистанцем, ну тогда уж, для полной картины, русскоязычным. Черт, я и не думал, что подозреваемых будет так много. Сзади кто-то просигналил, но я никак не мог понять, что от меня требуется, продолжая пялиться на подвешенный над землей прямоугольник, светящийся зеленым светом. «Нет, мне определенно нужен кофе. Причем тот самый, из недавнего сна, приготовленный Лапушкой Осборном, что, скорее всего, весь извелся. Как он там?» Слегка убавив громкости, достал новенький смартфон марки «В». Уже совсем скоро он поступит в серию, и, уверен, будет пользоваться немалой популярностью, но пока что я являюсь единоличным владельцем данного девайса. Цифра, обозначающая количество пропущенных вызовов, была просто звездной, и я запоздало взглянул на табло с датой. 3 недели. Я выпал из реальности на целых 3 недели. Чертов самогон, как он там сказал, божественный, ну-ну. Оставив угнанное авто в ближайшем переулке, снова внес коррективы в свой визуал. Привычным движением воссоздал очки авиаторы, до того, как полуденное солнце опалит своим светом мои бедные глаза. Отсюда до штаб-квартиры, а по совместительству главного производственного комплекса всего этого континента, я прогуливался пешочком именно тогда, когда хотел быть замеченным менее всего. Надеюсь, что разборки с этой телегой достанутся Осборну, у меня же, чувствуется, намечаются бессонные ночи и далеко не самые приятные. Все-таки, отдыхать необходимо в меру. Через центральный вход я идти не рискнул, воспользовавшись своим личным протаренным путем, о котором, кроме меня, никто уже и не знал. Чистка памяти никогда не стояла в ряду моих проблем. Наконец, оказавшись в своем офисе, устало вздохнул, кулем падая в кресло. А теперь займемся сбором информации и ее анализом. Не хотелось бы лишиться нового рынка для сбыта товара, и все же, если это дело рук пакистанцев, то пришло время для испытания нашей обновленной чумы. Впрочем, послание было на русском. Кажется, я медленно, но верно становлюсь параноиком. Черт бы их всех побрал. А ведь еще миньонов в производство пускать, как всегда размышляя вслух, я достал из стола свой изрядно потертый планшет. Серия экспериментальных молотов типа «Убийца титанов» сейчас проходит обкатку и последнее испытание. В связке с сетом доспехов типа «Страж плюс» мы приобретаем крайне неубиваемых монстров, а экспериментальные сплавы из материалов, полученных после сражений «Мстителей», послужат прекрасной основной для наших тестовых образцов. Пожалуй, такие игрушки стоит придержать для себя, не демонстрируя местной шпане. Отознавал я лидера одной группировки. Финансировали их вроде бы федералы. Так вот, эти людоеды с парой высших образований за спиной хотели приобрести экзоскелеты для своих воинов. Жаль, что этими вышками могли похвастаться лишь лидер и его свита. А впрочем, плевать на этих любителей африканских культов. Может, стоит подкинуть черному континенту модифицированных АК? Название, кстати, они носят иное, и все же прототип был именно из Союза. Мы лишь вернули первоначальный калибр, изрядно уменьшили отдачу и добавили модульную оптику с определением свой-чужой. Что еще нужно для убиения ближнего своего? То-то и оно. Или все же не стоит, да и цены опять придется поднимать. Размышляя в столь странном ключе, вернулся к миньонам, да и должен же кто-то собирать мои гениально безумные детища. Актриус, думаю, тоже не будет против поработать над новым проектом, или кибернетика ему больше по душе, хотя создать киборгов ничего не мешает. Накачать их, допустим, последними вариациями нашего гоблина и продать, как суперсолдат с полным набором амуниции. Вышло бы нечто довольно любопытное, и все же подобные разработки нещадно бьют по карману, а потому увлекаться ими не следует. Тем более, это еще и непрактично. Однако мысль мне чем-то понравилась, и я, может быть, вернусь к ней на досуге, когда разберусь с последствиями своего исчезновения. Снова подумал об Осборне. Я ведь, если честно, собирался направиться сразу к нему, но, как это иногда бывает, слишком увлекся размышлениями. Порой лучше не откладывать их в долгий ящик, иначе какие-нибудь детали могут вылететь из головы. И хоть на память я не жаловался, а каждый раз делал пометки своих будущих занятий, голова немного зудела, и это мешало сосредоточиться. Я бы за локти сейчас душу продал, но вставать было откровенно лень. А еще казалось, что как-то уж подозрительно вокруг тихо. Впрочем, это могли быть последствия недавнего покушения. И черт меня дернул перед встречей с Норманом прочесть все, что он строчил мне на протяжении всех этих дней. Молча ознакомливаясь с новой строкой матерного текста, я медленно, но верно закипал. Песочник, судя по всему, полностью слился с каркасом из моего симбиота и скушал нафиг Халка. Норман пребывал в панике и всячески пытался скрыть наше участие в создании нового монстра. Флинт Марка или же Уильям Бейкер, неважно. Его личность рассыпалась, словно карточный домик. И это печально, да и момент он выбрал весьма и весьма подходящий. Как я понял, он успешно вернул Беннера, следом же нарвался на паучка, что покидал наше здание после собеседования в корпорацию, и, после первой пары брошенных слов Паркером, его каратнуло. Избив нашего нового лаборанта и чуть того не поглотив, он вернулся за Халком, утащив бездыханную тушку в неведанном направлении. Черт, да как же так? Следом паук отправился в погоню и снова получил звездюлей. Видимо, эта агрессия и спровоцировала поглощение нашего доктора. Чертов Паркер, как он умудряется все портить даже в мое отсутствие. А ведь я хотел направить его энергию в мирное русло и снова заделать полезным для общества. А что теперь, КХМ, что у нас дальше? Да вы издеваетесь. Почти весь обновленный совет директоров был ликвидирован наемником в красном. Одни были убиты прямо дома в своих ванных комнатах, другие же подорваны по дороге. Да этот псих вырезал всех, с кем мы работали в этом городе. Нагло ликвидировал лояльную нам якудзу, почти полностью уничтожил всю триаду и обезглавил многочисленных лидеров банд и группировок, бежавших прямо с умирающего союза. Он, похоже, тоже бессмертный. Может нанять, или ну его нафиг. На этом отчет не исчерпывался. У новоиспеченного симбиата проявились все первичные зачатки формирующейся личности и вместе с тем неизвестно откуда прорезался одесский акцент. Паучок же все продолжал вновь и вновь огрызаться. Чудные дела. Мне даже страшно дальше читать, а все-таки надо. Да вашу ж маму. Следом шла лишь сухая статистика. Уничтожена наша штаб-квартира в Сингапуре. Пара десятков покушений на Осборна прошли фоном. Он, слава богам, не снимал броню из своего набора железного патриота даже на совещаниях, а после них почти сразу же возвращался под надежные стены нашей цитадели и одновременно с этим завода, вместе со своей женой, так и не познавшей всей прелести медового месяца, в чем меня умудрялись обвинить практически через каждое предложение. Я даже почти что проникся. На Филиппинах был убит наш адвокат. И очередной контракт оказался сорванным. Русинские и балтийские националисты лишились своих лидеров, и мы снова понесли убытки. Ближний Восток же привычно варился в собственном соку, порой подыгрывая то одним, то другим. Мы же пытались сбыть им свои винтовки бельгийской сборки и бронетехнику из собственных КБ. Весь отлаженный механизм доставки недостающего сырья и товаров заказчику, агонизируя, скрипел, словно уже давно не смазанная шестерня, и это грозило сорвать все сроки поставок. Впрочем, азиатский регион и так работал с перебоями, храбро пав новой жертвой очередного витка корпоративного саботажа. Впрочем, главный вопрос был в другом. Старк или Хаммер? И это, черт побери, весьма интересно. В общем, покончив с этим криминальным чтивом, я решил, ни медля ни минуты, увидеть Осборна. Судя по всему, меня ожидают увидеть с вытянутыми вперед ногами. И все же немного обидно. Могли бы хоть немножко в меня верить. На своем чувстве стыда я потоптался уже давно, а потому такового ни капельки не испытывал. Да и сокрушаться по поводу того, что произошло, было бессмысленно. Нужно работать с тем, что есть. С такими бодрыми мыслями я отправился искать Осборна, заглядывая во все кабинеты в изрядно опустевшем здании. И в одном из них мне открылась призанимательнейшая картина. Довольно помятый Норман в броне, напоминающий творение Старка, на которой красовались следы от чего-то крупнокалиберного, стоял на коленях перед какой-то немного потерянной блонди, подозрительно напоминающей Алисию. Оба тяжело дышали и смотрели друг на друга так, как будто больше, возможно, не увидится. Не знаю почему, но я замер, хотя и происходящее было более, чем красноречивым. И все же разная степень обнаженности парочки прямо-таки бросалась в глаза. Если этот кусок ткани, гордо именуемый платьем, не представлял собой совершенно никакого препятствия, то в доспехе много и не наиграешься, да и уж кем-кем, а способным на постельные, а вернее, настольные, подвиги Осборн не выглядел, а потому я взял на себя миссию по спасению бедолаги. «Алисия, милая, иди погуляй пару часиков, мне он сейчас нужнее», девушка вспыхнула, взглянув куда-то поверх моей головы. К моменту, как она осознала, что ее единение с мужем самым нахальным образом нарушено, руки Нормана уже успели раскрыть наготу юной Сильвермейн, от чего-то совсем не стесненную нижним бельем. Теперь же Алисия довольно мило краснела, хватая ртом воздух. Я посторонился, чтобы дать ей выскользнуть, и лишь тогда Осборн решил ко мне повернуться, и в его медленном движении чувствовалась скрытая угроза. «Какая же ты все-таки мразь!» Мужчина уличительно тыкнул в меня пальцем, с трудом поднимаясь на ноги. «Я тоже рад тебя видеть, солнышко!» Мою широкую и, надеюсь, искреннюю улыбку успешно проигнорировали, гневно сжимая кулаки. «Кажется, кому-то стоило все-таки выпустить пар, но не звать же эту девицу обратно!» Норман резко рванул вперед. Я уже готов было начать уклоняться, как вдруг меня крепко сжали в стальные тиски. «Я рад, что ты жив!» Бросил он, быстро отстраняясь. «Сделаешь мне локти? Я не я, если этим не воспользуюсь». Снова чувствуя под собой родное кресло, я, наконец-то, пил самый вожделенный из напитков. К сожалению, его приготовлением занималась слоняющаяся без дела Алисия, но, следует признать, напиток вышел весьма недурным. Девушка еще побросала на меня многозначительные взгляды, но, заметив, что никакого интереса я к ее рассекреченным прелестям не проявляю, заметно расслабилась, как-то чрезмерно устало устроившись у стены. Это были корейцы, мать их дери. Осборн зло выплюнул новое слово и, достав из бумажного пакета бутылку с янтарным напитком, что явно уцелело лишь чудом, продолжил. НБС. Да, именно эти азиаты мутят всю воду на рынке сырья, попутно распугивая всю нашу рыбу. Они начали свою игру очень давно, замолчав на пару минут. Он попытался самостоятельно снять с себя высокотехнологичные латы, но только шипел от боли через зубы. Не выдержав, Алисия покинула свой наблюдательный пост, помогая справиться с обмундированием. Аккуратно распечатав бутылку, мистер Оз жадно к ней приложился, на что получил неодобрительный взгляд жены и, отдышавшись, все-таки завершил последнюю мысль. «А что это значит, пацан?» Осборн неожиданно хищно оскалился, тут же скривившись от боли и следом отпив. «Эти уроды давно поджидали момента для своего выхода из многолетней тени. Похоже, мы неудачно начали расшириться. Так что, мой не очень юный друг, это значит война. Мы не оставим им ни единого цента, и я не успокоюсь, пока не плюну в рожу этим покойникам». Говорить ему давалось с большим трудом, на что Сильвермейн лишь закусывала губы. Наконец, не выдержав, она выхватила напиток из его рук и приложилась сама, залпом осушив чуть ли не полбутылки. Мне же от этого зрелища стало плохо. Слишком ярки были воспоминания о пробуждении. «А как прошел отпуск у вас?» Осборн усмехнулся, когда девушка, незаметно переместившись к нему на колени, начала сладко посапывать. И сам как-то весь осунулся и раззевался. Видать, бодрился перед дамой, истратив на это последние силы. Вопросительно подняв свои очи на пробитые местами потолок и удивившись, как смог не заметить таких изменений в интерьере раньше, я все-таки решил сжалиться и накрыл успевшую отрубиться парочку не пойми для чего припасенным пледом. Похоже, завтра нас с Норманом ждет долгий и серьезный разговор, в котором бутылка будет явно не лишней. Аромат бодрящего кофе, умастившегося в руках Осборна, разносился, казалось, по всему этажу и так и манил испробовать сей дивный напиток. Впрочем, его владелец делать этого не спешил. Нервно откинувшись на спинку кресла, Норман гипнотизировал взглядом дверь, отбивая костяшками пальцев какой-то замысловатый ритм. «Да где Ктулху носит этого винома?» — выдохнул мужчина, взглянув на безбожно остывающие локти. Глава корпорации словно цепной пес дожидался одного не в меру активного симбиота, что в который раз забил на свои непосредственные обязанности, занимаясь черт знает чем, в то время как Осборну приходилось самому разбираться со всей бумажной волокитой, действуя в основном от лица винома, дозвониться до которого уже было величайшим подвигом. Если бы Нормана попросили назвать имя самого безалаберного человека, которого он когда-либо знал, он бы и на секунду не задумался бы над тем, кому-то будет принадлежать. Все-таки природный баланс, если можно о таковом говорить, поддерживается, и если кому-то достанется слишком много силы, то другому отсыпет мозгов. И в таком случае намного логичнее было бы за первым закрепить роль исполнителя, максимально при этом ограничив того в информации. Так и не дождавшись винома, Осборн просто ушел, забирая свой лучший локти обратно. Норман давно перестал слепо верить словам своего симбиота и потихоньку освобождался от ментальных закладок в своей голове. От химии он избавился почти сразу путем обычного переливания крови, да и группа у них с сыном была идентичной, так что проблем с этим не возникло. Основатель думал о месте и неспешно готовил для нее почву, решив начать с поиска надежных союзников. И первым из них, как ни странно, стала его новоявленная супруга, также почти сбросивший остолья протививший поводок. Русские не зря говорили, что нужно закреплять все повторным сеансом и далеко не одним. Веном же их слова благополучно проигнорировал. Убедился, что закладки работают как следует, расслабился и сел Норману на плечи, ножки свесив. Впрочем, Осборн совсем не был против управлять корпорацией, оставаясь в тени знакомого нам симбиота. Карты можно раскрыть позже или вообще не раскрывать, тут уж зависит от расклада. Сейчас, когда этот умник пропал в его подземельях, и у бывшего главы корпорации вновь развязывались руки, было жутко любопытно, каким выдалось знакомство симбиота с уродливыми и ужасно голодными тварями, поселившимися в нем. Неплохо бы было, если б того разодрали, но Норман не тешил себя ложными надеждами, понимая, что такую тварь возьмет разве что ядерная бомба. И если это так, если иных способов не отыщется, он ту достанет хоть из-под земли. Залпом осушив уже свою кружечку кофе, Осборн направился в оружейную, желая своему хозяину как можно скорее и болезненнее подохнуть. Добравшись до манекена с тяжелой броней железного патриота, почувствовал, что профессиональное чувство опасности оглушительно засигналило. Быстро соединившись с костюмом, Норман осмотрел все через визор боевого эскина, замечая какое-то смазанное движение при помощи тепловизора. И кому это не сидится дома в столь поздний час? Активируя пулемет, мужчина сосредоточился в попытке поймать верткую цель в автозахват. Красный костюм, пронеслось в голове Осборна буквально за секунду до того, как неожиданно острая катана пробила нагрудник брони. Успев щелкнуть захват цели, мистер Ос на пару минут потерял весь контроль, а бездушная машина тем временем продолжила всаживать свинец в дергающегося наемника, оказавшегося непозволительно близко. Спустя, казалось бы, целую вечность, боезапас все же подошел к концу, но наемник вновь пришел в движение, практически оживая на глазах отступившего Осборна. Отстегнув нагрудник, Норман медленно вылез из покореженного доспеха. Строгий костюм его превратился в лохмотья, свисающие с крепкого тела, ресницы обуглились, а на груди появилась парочка свежих царапин. Хмыкнув на свой плачевный вид, мужчина, не теряя напускного спокойствия и какой-то лености в движениях, вынул старенький браунинг, направляясь к своему слишком уж живучему врагу. «Ты ведь понимаешь, что все же подставился, Уэйд?» Равнодушно глядя в маску врага, мистер Ос беззлобно ему улыбнулся, обнажая белоснежные зубы. «А помнишь, что я тебе обещал?» Негромкий хлопок, и наемник окончательно обмер. «Пулю из адамантия», словно припечатал он. «А теперь дело за нанитами». Осборн скромно присел обидчику на ноги и усмехнулся, проверив пульс, сколько же его окружает бессмертных. Впрочем, бессмертие и непобедимость далеко не тождественны, и на каждого найдется свое особое средство. Как, например, то, что содержится в этом маленьком инъекторе, припасенном как раз для подобной встречи. Они будут пожирать тебя вечно. Правда, замечательно, твоя кровь не даст тебе умереть, а их суть не даст им перестать множиться. И самое чудное, тебе от них никогда не избавиться. Похлопав неудавшегося убийцу по щеке, Норман поднялся, намереваясь переодеться. Настроение было отличным. 24 глава. Медленно спускаясь на стареньком лифте в самую глубь подземного комплекса, я неторопливо размышлял о текущем положении наших дел, и, признаться, дальнейшие перспективы были не самые радужные, если вообще они были. Впрочем, это шанс проверить всю мощность былого Аскарпа и наконец-то расконсервировать все нижние уровни. Что за вздор я несу? Отнюдь. Наша штаб-квартира не только красивая ширма для собственного завода, а еще и колоссальные производственные мощности, что укрыты от людских глаз под грудой земли и бетона. Впрочем, основной слой для защитного покрытия был создан из синтезированного адамантия, да и вышло это не так уж и дорого. Собственно, наш продукт и послужил основой для проекта бессмертных. Государственные структуры решили слегка урезать расходы, и как следствие значительно сэкономить. Стрейкер явно не в курсе происхождения столь редкого сплава, и все же, к чему я веду, все просто. Американцы решились все же прикрыть столь опасный проект, и выживших из первой группы ученых почти не осталось. Кто-то методично и плавно зачищает концы, обрывая все ниточки к цели. Впрочем, мы так же, как и все, остались в весьма значительном минусе, и поэтому весь комплекс и был запечатан на долгие годы. А теперь пришло время оживить эту махину. Аскарп должна возродиться под новым брендом и обновленным названием, навсегда покинув список неизменных аутсайдеров. Все это время шла лишь подготовка, и все же я не был уверен в сильной практичности этого шага даже сейчас. Впрочем, удача любит дерзких. Норман был неплохим управленцем, и все же для лидера было мало лишь этого. Штром был ученым весьма увлекающимся и все же ученым. Про остальных и вовсе говорить смысла нет, да и без Октавиуса будет сложнее реанимировать всю индустрию нашей скромной компании, или же это все нивелируют крошки-миньоны. Добравшись до своей лаборатории на минусовом этаже, я заметил лишь общее запустение и пыль, что успело украсить каждый дюйм моего исследовательского комплекса. Все помещения напрочь обезлюдили, и словно в насмешку копируя атмосферу из дешевого хоррора, я же продолжил свой путь через экспериментальный цех по сборке доработанных прототипов. Голый каркас нового экзоскелета уверенно возвышался на своей обновленной платформе и крепко держал гранатомет револьверного типа. Потухший визор этой махины лишь грозно смотрел в мою удалявшуюся спину. Оставив мистера Осборна в компании одной обворожительной миссы заслуженного выходного, я решил проведать с инспекцией подконтрольные мне отделы, и завод в частности. Первый этаж был для опытных образцов и доработки товаров повышенного спроса, как, например, наш старый добрый АК или же кибернетические протезы для контрактников на бюджете у различного рода организаций и государств. Чем еще примечателен минус первый этаж? Пожалуй, своим арсеналом и ценником на эксклюзивнейшие игрушки, что и не каждый миллионер в силах купить. Что еще? Мы торгуем оружием, так что и ассортимент весьма специфический. Оружие, роботы, товар сугубо для постоянных клиентов из королевских семей. Вам этого мало? Тогда спускаемся дальше. Оборвав на долю секунды свой внутренний монолог, я все-таки вспомнил, зачем я изначально отправился в свои подземелья. Аккуратненько протерев очередную табличку, я победно оскалился. МС-49, что это значит? Это мой первый миньон. Литера М как обозначение вида, а лишь разновидность экспериментального симбиота и мой личный проект. Что касается плюсика, то это сугубо доработанный экземпляр по номерам 49. Очистив сосуд в виде цилиндра от паутинок и пыли, я хмыкнул, активируя подключение всех систем своего детища. Пора выпускать малыша на свободу. Привычный щелчок, что разносился по залу непривычно оглушительно, резал мой слух и слегка нес дискомфорт. Как же здесь тихо. Впрочем, плевать мне, ведь и придется здесь все реанимировать. Да дела. Серый цилиндр был опутан вязью из маркировки и рун, что были знакомы лишь немногих разумным. Секунда-другая, и вся вязкая масса начала выбираться наружу. Следом серебристая моська с интересом рассматривала меня, медленно увеличивая свой объем, принимая форму ребенка. Уютно грохочущий лифт неторопливо погружал меня в легкую дрему сладостных грез. Звук был едва различим, а слабые нотки гуляющего сквозняка превращались в затейливый шум незнакомого эха, доносившегося, казалось, отовсюду. Пора отдохнуть. Я зевнул, потирая глаза. Этой ночью пытался уже более тщательно вникнуть в изменения, произошедшие в виду моего отсутствия, и добрый кофе помогал в этом как нельзя лучше, однако и он не всесилен. Парадно вялый, но полный амбиции исследователя, я покинул свой кабинет, ощущая себя вполне сносно, и лишь теперь начинал понимать, насколько это было самообманом. Прогнав слабое наваждение, я привычно размялся, насколько позволяла недостаточно просторная для подобного рода маневров коробка. Бросив короткий взгляд на зеркало, невольно отметил, что напоминаю излишне загорелое умертвие, да и в целом видок оказался довольно помятым, что я и начал исправлять. Спуск проистекал ужасающе медленно, заставляя вести неравную борьбу с морфием. Голова гудела, перегруженная вставшими передо мной задачами, и хотелось разом вывалить на кого-нибудь все накопившееся за это время. Однако поддержать могло разве что отражение. Не самые радужные мысли, верно, но я совру себе, если скажу, что собственной компании для счастья мне достаточно. Мне было нужно все и сразу, и, желательно, прямо сейчас. И да, я исключал возможность того, что могу совершать промахи. Продумывал все досконально, до мельчайших подробностей, чтобы единственный раз забыться, отступив сразу на несколько шагов назад. Но именно они открыли мне глаза на то, что я знаю о наследии Осборна далеко не все. По сути, только верхи, не имея ни малейшего представления о том, что творится в сердце комплекса, куда я сейчас и направлялся. В один из пасмурных вечеров Норман вскользь задел эту тему, и я по привычке ухватился за его оговорку, раскручивая на весьма любопытные чертежи давно запечатанных уровней былого Аскарп. Мужчина, правда, долго отшучивался, упирая на то, что теперь они не представляют никакой ценности, что показалось мне слегка подозрительным. Я мог бы попытаться надавить, Но мне почему-то не захотелось этого делать. Не то, чтобы восстала искомая совесть. Просто должно было оставаться хоть что-то, мне недоступное. Хоть какой-то намек на то, что я не бездушная машина с амбициями Бога. Ведь чем больше я приближался к ней, тем более тоскливо становилось на душе. Один против всех, откровенно скучно, ровно так же, как и легкие победы. Но и позволять себе проигрыши просто для того, чтобы скрасить досуг, я не собирался. Медленно, но верно погружаясь в легкое подобие медитативного транса, я неожиданно для себя вернулся к мысли о том, что иметь личную армию миньонов отнюдь не будет лишним. И ведь это довольно-таки неплохое решение рабочей силы для экспериментальных цехов. В общем-то, цилиндр с первым из моих будущих питомцев находился у меня в руках. Сейчас он проходил финальную стадию обкатки, и если все пройдет хорошо, то можно будет подумать о выпуске ограниченной серии. Я вдохнул едкий воздух, убийственный для обыкновенного человека, но на меня не оказывающий совершенно никакого влияния. Несмотря на свою природу симбиота, я не мог отказаться от некоторых старых привычек, а также до сих пор не вовремя забывал о некоторых особенностях своего организма. Все-таки, людское сознание – вещь исключительная и не поддающаяся нормальной логике. За каждым разом, когда оно начинает казаться примитивным, последует какой-нибудь выверт, что заставит задуматься о ложности данного вывода. Казалось бы, роль неведомой инопланетной жижи должна была подействовать на мозги старого доброго Михаила Гринберга, однако слишком многое от него осталось. Вопреки бытующему мнению, интеллект не гарантирует мудрость, ее можно достичь только жизненным опытом, да и эмоции играют в наших поступках не последнее место. Они же, увы и ах, продолжают принадлежать юному студенту, и хоть могу я теперь выглядеть на любой возраст, на который заблагорассудится и приписать в документах любую цифру, на деле мне остаются все те же почти 20, которые самосознательностью не блистали. Ребристый сосуд из синтезированного сплава адамантия постоянно норовил сбежать из моих цепких рук, и все же я был как всегда непреклонен и крепко держал меня. Миниатюрно-искусственный организм или же крошка-миньон был чистым сплавом новейших технологий с капелькой моего симбиота. Его можно было бы назвать гомункулом, но подобная характеристика не являлась бы верной. Первое направление обещало стать достаточно перспективным, в то время, как личностная коррекция матрицы, используемая при втором, себя не оправдала, мало специалистов и кусающиеся цены. Увлекшись своими размышлениями и не заметил, как лифт остановился. Я глубоко вдохнул химикаты и шагнул вперед, ощущая легкое предвкушение от предстоящего теста, чтобы не без удивления обнаружить едва тлеющий огонек где-то в недрах коридора. Это стало, мягко говоря, легкой неожиданностью, и я не спеша направился по направлению к источнику света, автоматически отмечая для себя следы давно высохшей крови и маленькие скелетики, небрежно разбросанные вдоль стен. У одних не хватало передних конечностей или же голов, по другим же с трудом можно было определить, какому существу принадлежат кости. Люди, собаки и мыши, все те, кого я смог опознать. Когда же оказался в небольшом холле, на ум пришло сравнение с жилищем людоеда, настолько колоритен был местный декор. Никогда не ощущал свою несъедобность таким преимуществом, как теперь. С каждым шагом уровень все больше и больше походил на гротескное поселение деградировавшей цивилизации, что не вынесло испытания временем. Впрочем, его прошло не то чтобы так уж и много для подобного рода регресса. Да и откуда в опечатанном комплексе взяться разумным? Нет, нужно решительно что-то делать со своей дезинформированностью, иначе следующий сюрприз может оказаться и последним. Не соизволите ли, друг любезный, выпить чарочку альбиноса года 92-го? Приторный голос разнесся по всему этажу, заставив неожидающего ничего подобного меня вздрогнуть. Не веря своему слуху, я плотно прижался к стене, прислушиваясь. Извне сюда попасть никто не мог, практически невозможно. Однако, если это то, о чем я подумал, то это уже за гранью фантастики. Хотя, я ведь знал, какие именно твари были способны вынести десятки лет заточения, и радости подобное знание совсем не доставляло. Или, быть может, устроим сегодня банкет, у меня как раз есть последняя бутылочка 30-летней выдержки. Аннушка была ой как хороша, не правда ли, Ян? Продолжал увещевать незнакомец. Да и наш гость явно устал. Он легко усмехнулся, явно давая понять, что мое присутствие замечено. Выходить, однако, я не торопился, пытаясь сообразить, чем мне подобное грозит. Ломануться обратно к лифту было затеей сомнительной, Наверняка меня уже успело почувствовать немало здешних обитателей, выпускать на прогулку которых не очень-то и хотелось, по крайней мере, не удостоверившись в их глубочайшей добропорядочности. И почему я вечно хожу один? В гости с пустыми руками выходило не очень-то хорошо, а мяу я отдавать не собирался, каким бы вежливым ни был. Ну, право слово, что вы стоите, проходите. Как же долго у нас не было кого-то с поверхности, хозяин умудрялся комбинировать радушие с насмешливостью, впрочем, второе выходило куда искуснее. Но не будем умалять его актерских способностей, возможно, все дело в моей априорной недоверчивости к вампирской братии, вернее, к тем ее представителям, с которыми я не пил. Впрочем, именно из-за Эланса была потеряна уйма времени и, возможно, совсем не случайно. Мой, несомненно, высокий уровень культуры не позволил проигнорировать данное приглашение, и я начал неспешно продвигаться вперед, отмечая, что освещение в этой части уже не являлось таким скудным, а обглоданных костей стало чуточку меньше. Впрочем, закуток также не был лишен изюминки. Несколько десятков мумий штабелями лежали, аккуратно устроившись вдоль полупрозрачной стены, за которой методично билась в конвульсиях огромная тварь, попеременно пытающаяся пробиться наружу из своеобразной темницы. Вдали горел слабый костер, освещая парочку силуэтов, словно застывших в своих недвижимых позах. Присмотревшись, я обнаружил голову, целиком покрытую плешью и еле поблескивающими паутинками, что были едва различимы. Одинокий паук как-то уныло, но методично плел свои серебристые сети, не обращая никакого внимания на окружение. В голове поселился закономерный вопрос: откуда здесь вся эта хрень, ответить на который мог бы разве что Осборн, если бы я догадался обеспокоиться возможными здешними обитателями заранее. Но, вот беда, мысли о том, что комплекс могли опечатать со всем персоналом разом, я даже не допускал. Все-таки, когда дело касается денег, люди – лишь расходный материал. И хоть особой гуманностью я обременен не был, а от картинки все равно становилось немного не по себе. Мы же не монстры. Послышался детский голосок из тьмы, на что я мысленно усмехнулся. Не монстры. Просто мыслите другими категориями. В проеме меня поджидал сюрприз в качестве ультрафиолетовых ламп, образующих собой своеобразную раму. Я не стал бы придавать им значение, но стоило мне переступить черту, как сфокусированный свет создал некое подобие сетки, совсем для меня безопасной. Сначала не смог даже сообразить, для чего подобные спецэффекты, и только сделав еще несколько шагов вперед, осознал, что именно они и являются непреодолимым барьером для жителей оригинального гетто. Однако отступать было поздно. Вернее, не так, мне ничего не стоило метнуться обратно, в безопасное нутро коридора, но я не мог позволить себе подобного, потому что был практически уверен, что сильнее каждого, кто здесь находится. Миниатюрная девочка, одетая под католическую монахиню, перестала подпирать собою стену, выходя на свет. Костюмированная вечеринка тут у них, что ли? Тогда уж слишком затянувшаяся. Чертов Осборн, разыграть он меня решил, что ли? И пока я хлопал глазами, стараясь прийти в себя, это псевдомилое создание, не отрывая ничего не выражающего взгляда от моего лица, вытащило из хрупкой стены необычного вида катану. По крайней мере, что-то максимально ее напоминающее. Повеяло смертью. Она казалась практически осязаемой теперь, и под натиском ее влияния я невольно попятился назад, боковым зрением отмечая, что фигурка незнакомки переместилась, оказываясь слева, но пока что не спешила приближаться, прицениваясь и чего-то ожидая. Лишь теперь я вспомнил, что слышал еще голос, а значит, еще как минимум один противник мне обеспечен. Если, конечно, мы не сможем поговорить цивилизованно, но при взгляде на следующего заключенного, надежды на это немного поубавилось. Привалившись к стене и блистая клыкастой улыбкой, сидел представитель аристократичной нежити. В правой руке он держал пригубленную бутылку с чем-то напоминающим кровь, вот только запашок от напитка шел отвратный, и я даже думать не хотел, чья она, но, вопреки своему нежеланию, начал строить догадки. Лабораторные крысы. Это ж насколько им приходилось все это время экономить на пропитании, выглядел вампир не сказать, чтобы совсем уж плохо. Немного необычно, это да. Чего только стоили очки велосипеды в темной оправе. Зачем они ему здесь? Модник эдакий. Хотя, скорее барахольщик. И даже антрацитовая коса, грозно покоящаяся на его плече, ситуацию не спасала. Но сама по себе являлась довольно занятной, включая в себя также функцию изящной трости. «А вот насчет того хлопца я не уверен», — усмехнулся Клыкастик, указав ею на существо, запертое в соседнем помещении, что не меньше прочих жаждало моего внимания. «У вас не найдется пару глотков свежей крови?» — вежливо осведомился мужчина, глядя куда-то в район моей шеи. Я отрицательно мотнул головой. «Чего-чего, а этого я с собой уже давненько не носил. Нет, что же, печально». Видимо, решив, что я просто не люблю делиться, единственное, более-менее расположенное к разговорам существо вовсе не ласково оскалилось, так и не удосужившись, кстати, представиться. «Извольте», мужчина жадно облизнулся, собираясь получить желаемое теперь уже без спроса, а затем кинулся в моем направлении. «Правильно, зачем этот скупой обмен именами, когда есть куда более душевные способы знакомства?» Лениво наблюдая за ускоренным трупом, не спеша изучал существо за стеной полупрозрачного материала, которое не давало тому заглянуть к нам на огонек. Гуманоидное тело в несколько метров в холке, лицо, скрытое за маской с криво выведенной алым улыбкой, которую украшали следы от пуль чего-то крупнокалиберного. Когти этой твари больше походили на изогнутые кинжалы, отливавшие смолью на слабом и таком искусственном свете. Сам того не заметив, привычно преобразовал свою руку в подобие латной перчатки с маникюром, навеянным монстром. Либо вампир был слишком уж медленным, либо это я перестал мыслить как человек, никакого значения это сейчас не имело. Поймав его измененной рукой прямо за глотку, слегка последнюю сдавил. Вот не люблю я всех этих уродов. Они подобно наркоманам разносят чуму под названием вампиризм. И лишь колосно я испытывал некое подобие уважения, потому как тот, вопреки специфике своих развлечений, был достаточно гуманен, спокойно сосуществуя в мире со своей, так называемой, едой. Да и как я успел заметить, не видел в людях потенциальных дойных коров, общаясь на равных ровно настолько, насколько вообще могла позволять сущность кровопийца. К тому же, держал парочку центров приема донорской крови, что позволяло ему не волноваться о пропитании. Сжав чужое горло сильней, ощутил легкий хруст и щелчик сломанных позвонков. Лишь на секунду замешкавшись, оторвал голову вместе с частично выдранным позвоночником. Обезглавленное тело легко завалилось на пол, не проявляя больше никакого интереса к моему химическому составу. Далее был миг тишины, за которым последовал новый ступор с моей стороны. Эта тварь, или же попросту нежить, разлилась небольшой лужицей чего-то багряного. На этом бы, казалось, метаморфоза и завершить, вот только у субстанции на этот счет имелись другие планы. На моих глазах она забурлила и начала подниматься, образуя каркас, спешно обрастающий мышцами и кожей. Теперь передо мной стояло человекообразное существо, красующиеся парой кровавых крыльев за спиной. Вот что значит сила регенерации. Интересно, а Логан также могет? ХМ.